Эх, Чик, трудно будет тебе в жизни. Чик так и знал, что она что-то такое скажет, полоснет его по сердцу. «Что я, хахамом собираюсь стать, что ли?» — закричал Чик. «Почему мне трудно будет?» Хахамом называли старого еврея, который жил на углу. Грузинские евреи носили ему резать своих кур. Но русские евреи почему-то не носили. Чик даже точно не знал, хахам — это его имя или профессия. Вернее, ему казалось, что это имя, постепенно превратившееся в профессию. Хахам и все, так все говорили. Мать на его слова ничего не ответила. Вернее, она устало сказала: «Отнеси бутылку Софье Дмитриевне». Это опять прозвучало так, раз ты больше ни на что не способен. Было неприятно. «Чик, а что в бутылке?» — спросил Абу, мальчик с соседнего двора. Чик не стал ничего отвечать, а пошел во флигель, где жила Софья Дмитриевна. Она сидела на своем месте на веранде, глядя в открытое окно. Конечно, она видела все, что происходило у крыльца. Она всепонимающе, грустно улыбнулась Чику и сказала: «Спасибо за уксус, Чик». Чику сейчас совершенно не нужна была всепонимающая, грустная улыбка. Только не это. Он поставил бутылку на столик и пошел назад. Когда он сходил с крыльца, он услышал дружный гогот всех ребят, и своих, и чужих. Чик почему-то догадался, что этот хохот связан с ним, вернее, с ним и белой курицей, и даже, может быть, с этой бутылкой. Было неприятно. Когда он подошел к ребятам, хохот уже предательски смолк. Вдруг Сонька с болезненной жалостью взглянула на Чика и сказала: «А я знаю, почему Чик не смог зарезать курицу». «Почему?» — спросил Оник. Чик настороженно прислушивался. «Потому что курица была белая!» — выпалила Сонька. Слова ее прозвучали, как точный ответ в задачнике. О, догадливость влюбленных! Ничто так в мире не раздражает, как догадливость влюбленных. «При чем тут белая или черная?» — заорал Чик. «Просто ножик был тупой!» «Не обижайся на Соньку», — примирительно сказал Оник. «Она же глупая». «Но нельзя же быть такой глупой!» — в сердцах воскликнул Чик, стараясь сразу отмести такое позорное предположение и при этом продолжая мысленно удивляться ее проницательности. «Чик сердится, значит, Сонька права», — таинственно улыбнулась Ника. Она сидела у окна своей комнаты и вышивала, как взрослая, прислушиваясь к тому, что делается во дворе. И тут Чик удивился неприятной догадливости Ники. «Но ведь она же не влюбленная. Красивая девочка сидит у окна и вышивает», — неприязненно подумал Чик. «Слишком картинно», — подумал Чик. Когда Чик сердился, он проявлял строгий вкус. «Я не сержусь», — сказал Чик как можно спокойней. «Но это просто глупо». «Я же знаю», — с грустным упрямством вздохнула Сонька. Она это сказала с интонацией его мамы, как будто смотрела далеко вперед. Настроение Чика окончательно испортилось. Теперь он сам не понимал, почему не смог зарезать курицу. Неужели только потому, что она была белая? Оник, Сонька, Лёсик и Чик ходили в школу во вторую смену. Они вместе вышли со двора и направились в школу, которая находилась через квартал. «Почему курицу резать жалко, а есть ее совсем не жалко?» — думал Чик и никак не мог понять, в чем дело. Чик так глубоко задумался, что стал переходить улицу, не заметив мчащийся грузовик. «Чик, Чик, беги!» — кричали ему ребята, уже перебежавшие на тротуар. Но он ничего не слышал. Он очнулся, когда грузовик, заскрежетав тормозами, остановился перед его носом, дохнув огненным радиатором. Шофер, высунувшись в окно, его матюгнул, и Чик перебежал на тротуар. «Чик, ты что, оглох, что ли?» — закричал Оник. «Мы же орали тебе!» «Он думал о курице», — снова вздохнула Сонька. «Боже, ну куда деться от ее догадливости? Надо, надо делать вид, что он давно забыл об этом. Тогда и другие в самом деле забудут». И Чик промолчал. Через минуту прихрамывший Лёсик спросил у Соньки. «А курица вообще или о белой курице?» Долго же он раздумывал над этим вопросом. Видно, мысль его тоже прихрамывала. Кажется, они его сведут с ума, как, может быть, когда-то свели с ума его дядюшку. Ну, не они, конечно, а совсем другие люди, еще до революции. Чик смутно подумал, что люди мало меняются даже после революции. Он подумал об этом с некоторым беспокойством за революцию. Два урока прошли нормально. Почти никто не заметил, что Чик был необычайно задумчивым. И только его любимая учительница литературы, Александра Ивановна, подошла к нему, потрогала его лоб и спросила: —